Карл Линней. Годы жизни. 1707-1778. Просто проверьте себя. Когда родилась биология? Кто такие апостолы Линнея? Часто ли вы задумываетесь о том, сколько труда и человеческой мысли стоит за вещами? Даже за такими простыми и обыденными, как, к примеру, кровать, и как это все поставить на поток? У всех изобретений, которые мы получаем сейчас в готовом виде, есть огромная история. Это касается и школьных предметов. Вот, например, знакомая нам всем биология. Откуда она взялась? До XIX века зоология, ботаника, анатомия и физиология были частью пакета знаний, называвшегося натуральная философия. Сведения о природных явлениях в ней соединялись с умозрительными фантазиями и ошибочными заключениями о причинах этих явлений. Огромный скачок в этой науке произошел в XVIII веке благодаря Карлу Линнею. Он создал единую систему классификации растительного и животного мира, обобщив и упорядочив знания всего предыдущего периода развития биологической науки. Он ввел основные единицы систематики – вид, род, семейство, отряд, класс. Он внедрил биноминальную номенклатуру. Название на латыни по роду и виду, например, «фелис доместика» – «домашняя кошка», положив конец путанице в терминах. Он описал около 10 тысяч видов растений и около 4500 видов животных. Он усовершенствовал ботанический язык, установив около 1000 терминов. Он опубликовал сотни статей и десятки книг и учебников на разные темы, начиная от описания дятлов и заканчивая причинами возникновения эпилепсии. А еще он был выдающимся профессором с преподавательским стажем более 40 лет. Сначала Линней выступал с лекциями в ботаническом саду. Они были успешны, и через некоторое время его назначили профессором медицины Упсальского университета, а затем поручили кафедру ботаники. Слава Линнея как выдающегося ученого и замечательного лектора, умеющего пробуждать в слушателях интерес к познанию природы, привлекала в Упсалу большое число молодых натуралистов из Швеции и других стран. Число студентов университета увеличилось при Линнее в 3 раза, с 500 до 1500 человек. Пользуясь своими связями, Линней добивался выделения денежных средств на экспедиции для своих учеников. Планы некоторых экспедиций он разрабатывал сам. Учеников Линнея, которые направлялись в самые разные части света, стали называть апостолами Линнея. Иногда это были научные экспедиции, а иногда ученики участвовали в них в качестве медиков. Из своих путешествий большинство апостолов привозили или присылали своему учителю семена растений, гербарные и зоологические образцы, либо сами их обрабатывали и публиковали. Стоит понимать, тогда экспедиции были связаны с большими опасностями. Из 17 учеников, которых обычно причисляют к апостолам Линнея, 7 во время путешествий умерли. Кстати, сам Карл тоже отправлялся в экспедиции. Например, в 1732 году он в одиночку совершил научное путешествие в Лапландию, преодолев за 5 месяцев более 2000 километров. Интересный факт о Линнее. Он был очень дружен с Андерсом Цельсием, который изобрел температурную шкалу. Однако изначально шкала имела 0 в точке кипения воды и 100 градусов в точке замерзания. Линней, использовавший термометры для измерения условий в парниках и теплицах, посчитал это неудобным и в 1745 году, уже после смерти Цельсия, перевернул шкалу. Вот что значит побороть инерцию мышления. Мне неудобно, я изменю. И напоследок интересная мысль от Линнея. Из маленькой хижины может выйти великий человек. Родившись в семье бедного сельского священника, Линней еще при жизни получил известность как на родине, так и в других странах. Был избран членом многих академий и научных обществ. Был возведен во дворянство. До сих пор в разных городах существуют линнеевские общества. И знаете, складывается впечатление, что большинство великих людей выходит как раз из маленьких хижин, а не из больших дворцов.